Тем временем последние несчастные мужики были изрублены, если не считать предварительно связанных, каковым суждено было достаться в лагере Кату, дабы вытянул из них нужные сведения. Остальные лежали распростертые и бездыханные. Схватка кончилась, шум и гам утихли. Солдаты сходились к своему командиру и, видя поручика на коленях у склона, тревожно переглядывались, не понимая, цел ли он. Он же встал, и лицо его было таким светлым, словно сама заря сияла в его душе. — Где она? — спросил он Заглобу. — В баре. — В безопасности. — Замок могучий, никакое нападение ему не страшно. Она под опекой пани Славашевской и монахинь. — Слава Господу Всемогущему! — сказал рыцарь, и в голосе его звучало бесконечное умиление. — Же мне, ваша милость, руку твою, от души благодарю. Внезапно он обратился к солдатам. — Много пленных? — 17, — ответил ему. — Дарована мне радость великая, и милосердие во мне пробудилось. — Отпустите их, — сказал пан Скшетузский. Солдаты ушам не поверили. Такого в войсках Вишневецкого не бывало. Скшетузский слегка сдвинул брови. — Отпустите же их, — повторил он. Солдаты ушли, но спустя мгновение старший Исаул вернулся и сказал: — Пане поручик, не верят, идти не смеют. — А веревки развязаны? — Так точно. Тогда оставляйте их тут, а сами по коням. Спустя полчаса отряд снова продвигался в тишине по узкой тропинке. Теперь в небесах был месяц, проникавший длинными белыми лучами сквозь гущину деревьев и освещавший темные лесные глубины. Заглоба и Скшетузский, едучи впереди, разговаривали. — Рассказывай же, ваша милость, все, что только знаешь про нее, — просил рыцарь. — Значит, это ты, ваша милость, ее из богуновых рук вырвал? — А кто же? Я ему и башку на прощание обмотал, чтобы голоса не подал. — Ну ты, сударь, толково придумал, истинный бог. Но как же вы до бара добрались? — Эй, долго рассказывать. И лучше оно, пожалуй, в другой раз. Потому что я страшно голоден, и в горле от пения для хамов пересохло. Нет ли у тебя, сударь, выпить чего-нибудь? Найдется. Манерка вот с горелкой, держи. Пан Заглоба схватил жестянку и опрокинул под усы. Послышались громкие глотки, а пан Скшетузский, не в силах дождаться, когда они кончатся, продолжал спрашивать, а хороша ли она? — Куда уж, — ответил пан Заглоба. — На сухое горло всякое годится. Да я о княжне. — О княжне? Красавица писаная. «Слава тебе, Господи! А хорошо ли ей в баре?» «И в небесах лучше не бывает. Красотою ее все сердца пленились. Пани Славашевская как родную полюбила. А сколько кавалеров повлюблялась, так это, сударь, считать собьешься. Да она о них, постоянной к твоей милости сердечной склонностью пылая, столько же думает, сколько я об этой, сударь, пустой манерке». «Дай же ей, Бог, Господи, здоровье, разлюбезной моей!» — радостно повторял пан Скшетузский. «Значит, она благосклонно меня вспоминает». «Вспоминает ли она твою милость? Да сказано тебе, что я диву давался, откуда в ней столько воздуха на вздохе берется?» «Все прямо только и сочувствуют, а больше всего монашечки, потому что она их своей приятностью вовсе завоевала. Это же она меня уговорила пуститься вон и рискованные приключения, из-за которых я чуть было живота не лишился, а все за тем, чтобы до вашей милости непременно добрался и узнал, живы, здоровы ли. Сколько раз она хотела людей послать, да только никто не вызвался. Пришлось вот мне, в конце концов, сжалиться и самому пойти. Так что, ежели б не одежи это, я бы как пить дать с головой расстался. Но меня мужики за деда всюду принимают, потому как пою я очень приятно. У пана Скшетузского от радости даже язык отнялся. Множество воспоминаний и мыслей теснилось в голове его. Елена возникла перед его очами как живая, такая, какую видел он ее последний раз в разлогах перед своим отъездом на Сечь. Краснеющая, стройная, прелестная, с очами черными, как бархат, полными несказанных искушений. Ему казалось даже, что он ее и впрямь видит, чувствует тепло ее щечек, слышит нежный голос. Вспомнил он прогулку в Вишеннике и вопросы, которые задавал кукушке, и смущение Елены, когда кукушка накуковала им 12 мальчонков. Душа его просто рвалась наружу, а сердце таяло от любви и радости, в сравнении с которыми все пережитое было каплею по сравнению с океаном. Он просто не понимал, что с ним происходит. Ему хотелось то кричать, то, снова кинувшись на колени, благодарить Бога, то вспоминать, то без конца спрашивать. И он принялся повторять: «Жива, здорова!» «Жива, здорова!» — отвечал эхом пан Заглоба. «И она, вашу милость, послала?» «Она». «А письмо у тебя, ваша милость, есть?» «Есть. Давай». «Зашито оно. И сейчас ночь. Потерпи, сударь». «Да я не в силах. Сам, ваша милость, видишь». «Вижу». Ответы пана Заглобы делались все лаконичнее. Наконец, клюнув носом раз и другой, он уснул. Скшетузский, поняв, что делать нечего, снова предался размышлениям. Прервал их конский топот, быстро приближавшегося, немалого, как видно, отряда. Это оказался Понятовский с надворными казаками, которого князь выслал навстречу, опасаясь, как бы чего со Скшетузским не стряслось. Глава 29. Нетрудно представить, как воспринял князь, сделанный ему с позаранку паном Скшетузским, отчет об отказе Осинского и Корицкого. Все складывалось наихудшим образом, и надо было иметь столь незаурядный характер, каким обладал он и железный князь, чтобы не сдаться, не отчаяться и рук не опустить. Напрасно расходовал он огромные деньги на содержание войска, вообще метался, как лев в тенетах, вообще, являя чудеса мужества, отсекал одну за другой головы вольницы, все напрасно. Близилась минута, когда ему придется сознаться себе в собственном бессилии, уйти куда-нибудь далеко, в спокойные земли, и стать безучастным свидетелем всего, что творится на Украине. Но что же до такой степени лишило его сил? Мечи казацкие? Нет, нерадивость своих. Разве, двинувшись в мае из-за Днепра, ошибался он, полагая, что когда, словно орел с высот, грянет он на бунт, когда среди всеобщего ужаса и смятения первым саблю из ножен выхватит, вся Речь Посполитая придет ему на помощь и мощь свою, меч свой карающий, верит ему? А как получилось на самом деле? Король умер, и после его кончины региментарство отдано в другие руки. Князя демонстративно обошли. Сейм назначил 3 региментариев, о которых Хмельницкий, имея в виду лень и изнеженность Доминика Заславского, молодой возраст Александра Конецпольского и ученость Миколая Остророга, насмешливо говорил: «Перына, Дытына и Латына». Это была первая уступка Хмельницкому, и не по причине оскорбленного достоинства болела душа князя, но потому, что растоптанная Речь Посполитая до того уже дошла, что не желает стоять насмерть, что отступает перед одним единственным казаком и дерзкую его десницу переговорами остановить надеется. Со дня победы под Махновкой в княжеский стан поступали известия одно неприятнее другого. Сперва сообщение о переговорах, воеводою Киселем присланное, затем весть, что Волынское Полесье охвачено разгулом бунта, и, наконец, теперь отказ полковников ясно показывающий, сколь недружелюбно, главный региментарий, князь Доминик Заславский Острогский, к Вишневецкому настроен.